Глава 1. Во тьме космоса кружились обломки некогда грозных военных кораблей, оплавленные чудовищными взрывами, исковерканные множественными попаданиями, со страшными, напоминающими уродливые шрамы следами, оставленными лазерами. Мириады обломков вились вокруг многокилометровых туш с торчащими, словно ребра, перекрученными и опаленными балками могучего каркаса. Хаотичность движения и нестабильность образовавшегося облака свидетельствовали лишь об одном – бой, ставший последним для этого подразделения, случился недавно. Небольшой рой микрометеоритов, давно летящий по миллионы лет назад сложившейся траектории, был захвачен гравитацией, порожденной чудовищной массой металлов. Один из них, пройдя по краю корабельного кладбища, врезался в дрейфующего робота и, отскочив после удара, скрылся в глубинах космоса. Что с ним стало, неважно, ведь никого не интересует судьба какого-то камня. Таких, как он, даже по одной звездной системе миллиарды, а то и триллионы летает. Активация систем. Где я? Что со мной? Запуск самодиагностики. Что это за странные значки? Повреждение сенсорного блока, 82%. Теперь ясно, чего это я ничего не вижу. Источник питания, работоспособность 100%. Стоп, а как это я умудряюсь понимать надписи? Запас энергии, 98%. Логично, меня ведь недавно собрали. Чего? Основная директива – служить конфедерации независимых систем. Вот на последней строчке меня окончательно накрыло знанием. Понимание словно бетонная плита на голову рухнула. Собственно, она-то на меня и упала, перед тем, как я тут оказался. То ли работяги ее плохо закрепили, то ли стальной трос не вовремя свое отслужил. Какая в сущности теперь разница? Лично мне уже все равно. Мог бы, так давно уже сознание потерял. Тьма рассеялась, а единственный уцелевший фоторецептор с немногими другими датчиками и сенсорами показали, что я в открытом космосе болтаюсь. Увы, такая роскошь, как лишиться чувств, для роботов недоступна. Чайники сейные барышни, не для того нас создают. Итак, я тактический супердроид Конфедерации независимых систем или просто КНС. Теперь мне ясно, как умудрялся читать на неизвестном языке строчки, мелькающие с умопомрачительной скоростью. Все бы ничего, вот только, эти самые дроиды мне были известны лишь по творчеству фанатов, посвященному Звездным войнам. И уж чего-чего, а стать одним из них я никогда не горел желанием. Ладно бы еще джедай или ситх, да просто разумный. Черт, я даже согласен на негуманоида, но робот, машина, издеваетесь. Жаль, что меня никто не спрашивал. Единственный положительный момент – я все же жив, или, по крайней мере, не мертв. Смешно это, возмущаться и мысленно орать, при этом не испытывая эмоций. Вернее, как, я их испытываю, за счет искусственной симуляции, только на разум они не влияют. Действующий в порыве чувств робот никому не нужен, как, впрочем, и бесчувственный болван. Во всяком случае не на высших командных должностях. Те, кто нас создавал и программировал, сочли полезным дать возможность понимать органиков, за что им огромное спасибо. Не знаю, как там насчет сойти с ума, но так заметно легче. Конечно же, конструкторы не столько о нас, сколько о более эффективном взаимодействии с живыми командирами думали. Хватит предаваться философии, неожиданно приходит мысль команда. Причем, она моя и не моя одновременно. Стоило озадачиться вопросом, что это было, как тут же всплыло знание или скорее осознание моей конструкции и заложенных программ. Похоже, псевдоличность, или точнее ее зачатки, что успели появиться у юного супердроида, стали частью меня. Нечто вроде подсознания, некая прослойка, взявшая на себя управление телом. Только тело мое, не просто руки-ноги, но еще и суперкомпьютер, рядом с которым вся вычислительная мощь Земли-матушки, из прошлой жизни, счетами на фоне инженерного калькулятора будут. Что ж, пришло время задаться извечным русским вопросом. Что делать? Если верить таймеру, с момента отключения прошло 5 лет, то есть КНС уже нет, а вот империя наоборот имеется. Вряд ли мне будут в ней рады. Изотопный источник питания, или по-простому ядерная батарейка, что разместилась в пузе, позволяет не беспокоиться об энергии еще лет 100. Вот только, провести их дрейфуя вокруг кладбища 6-й эскадры 14-го флота совершенно не хочется. Значит, будем выбираться. Гиперсвязи нет, разрушили супостаты. Кто вообще додумался камлинг в голову поставить? В грудь под броню надо было прятать. Зато имеется рация. Шлем, запрос из серии. Ау, есть кто живой? В ответ получаем массу ответов. Не все так плохо, как показалось на первый взгляд. На кораблях эскадры сохранились ремонтные дроиды, что все это время, по мере силы и возможностей, устраняли повреждения. Сделали они немного, больно уж хорошо республиканцы нас расколошматили, но хоть что-то им удалось восстановить. Главное же, я могу им приказать активировать абордажную модификацию В1. Все равно больше ничего способного доставить на останки корабля нет, а у этих ракетные ранцы имеются. Всем дроидам прислать максимально подробный отчет. Понял. Выполняю. Есть, сэр. Пошли в ответ пакеты с информацией. Бум. Приземляюсь на палубу, пролетев с десантником в обнимку через огромную пробоину в корпусе легкого разрушителя типа «Бунтарь». 2 километра металла, напичканного оружием, от которого лишь носовая часть в 700 метров осталась. Взрыв двигателя и реакторного отсека разнес остальное. Активирую магнитные подошвы. Хорошо, что конструкторы озаботились их приделать. Оглядываюсь по сторонам. Уныло. Темно и перекошено. Бедный корабль, это чем же его таким приложило-то? Похоже, он успел еще и столкнуться с кем-то массивным. Связавшись с ближайшим ремонтным дроидом, запрашиваю информацию о наличных запчастях и вообще имеющихся запасах. Запасного сенсорного блока, он же голова, в наличии, к сожалению, не было, зато имелся раздавленный тактик предыдущего поколения. Демонтировать сенсорный блок бывшего командира корабля и заменить им мой поврежденный. Выполняю, пискнул ремонтник, пройдите в 9-ю мастерскую. Пока дроид-техник работал, занялся анализом поступивших данных. Грустно, что еще сказать. В наличии есть тьма исправных в 1 различных модификаций. Конечно, по сравнению с тем, что было раньше, это жалкие доли процентов, но в абсолютных числах счет идет на десятки тысяч роботов. На складах, к сожалению, не густо. Мало их уцелело, да и ремонтники давно все растащили, выполняя заложенные директивы. По большей части они как раз и чинили собратьев, отсюда и такое количество. А что я собственно хочу? Во-первых, корабль способный совершать гиперпрыжок. Во-вторых, мне нужна база. Готово, сэр. Включаю. 2 искусственных глаза и полный сенсорный массив рассеяли тьму и позволили оглядеться. Не то чтобы я чего-то новое увидел, но, скажем так, почувствовал себя полноценным. Молодец, хорошо сделал. Спасибо, сэр. Возвращаемся к нашим баранам. Судя по отчетам ремонтных дроидов, ни один из кораблей восстановлению не подлежит. Перечень повреждений у каждого судна длинный и, по большей части, непонятный. Это, кстати, проблема. Мой уровень технических знаний катастрофически мал. ТТХ и основные схемы, конечно, хорошо, но в текущих условиях явно недостаточно. Мне нужны блоки памяти астродроида. Сможешь их в мою систему интегрировать? Смогу, сэр, но вы не сможете ими пользоваться. Почему? Они защищены. Взломать сможешь? Это незаконно, сэр. И все же, не смогу, сэр, я не ледоруб. Блоки памяти от хакеров мне установить получится? Да, сэр. И я смогу ими пользоваться? Конечно, сэр, вы же супертактик, а это военная разработка. Прекрасно. Значит, ставь их и от Астромеха. Влезут в меня? Да, сэр. У вас предусмотрено много свободных слотов для расширения функциональных возможностей. Кроме более совершенного искусственного мозга, мы от Т-серии еще и возможностью оптимизировать себя под конкретную задачу отличаемся. Обычным тактикам приходилось пользоваться сторонним оборудованием, что сказывалось на их эффективности. В нас это учли. Все же, командовать сражением в космосе, на планете или под водой, это требует несколько различных расчетов. К тому же, нас не только для управления войсками создавали, но и как администраторов. Теоретически, мы могли целыми секторами управлять, а то и вообще заниматься научно-конструкторской деятельностью. Не зря же супердроиды. В идеале, кроме блоков памяти, оперативно установленных техником, мне бы и специализированные процессоры астродроида пригодились. Конечно, я и без них легко рассчитаю гиперпрыжок, но с ними это все же заметно проще делать, ведь они для такого и создавались. Глупо занимать подобными задачами собственные вычислительные мощности, мало ли для чего они могут понадобиться в тот же момент. Например, в бою отвлекаться может быть весьма чревато. Пришлось ремонтнику опять побегать и надо мной поработать. Без взлома блоков памяти астродроида и усвоения информации сразу сообразить не смог. Повторный анализ отчетов по-прежнему не внушал оптимизма. Из имеющейся под рукой кучи металлолома, можно было, как минимум, 2 корабля собрать. Только для этого нужно соответствующее оборудование, хотя бы мобильный док, а в идеале полноценную верфь. Наличными силами техдроидов сделать что-либо невозможно. Они и так, что могли, сделали уже. Во всяком случае, стандартные протоколы говорят именно об этом. Что ж, пора подключать воображение и задействовать соображалку. Иначе я тут буду долго сидеть. Простейший вариант – вызвать помощь. Найти камлинг в останках коллег суперов модели АУТО – вполне реально. Нас в эскадре полдюжины было. В крайнем случае, можно демонтировать отремонтированный гиперпередатчик с флагмана и перетащить его на разрушитель с уцелевшим реактором. Абордажный В-1 вполне справится с транспортировкой. Однако вероятность уцелеть при таком раскладе невелика. Скорее всего, явится имперцы и устроит внеплановую тренировку канонирам. Да и с пиратами, не факт, что справлюсь. Плохой в общем вариант. Куда лучше выбираться отсюда своим ходом. Только это сложно сделать по причине отсутствия у меня даже простенькой спасательной капсулы с гиперприводом. Наша эскадра относилась к рейдовым подразделениям, полностью автоматизированным, то есть ни одного разумного органика на борту, а значит и штатные средства спасения для них отсутствовали. Черт, да у нас даже положенного курьера не было. По задумке штаба, подобные нам соединения должны были захватывать планеты, расположенные в стороне от гипермаршрутов. Это было бы весьма эффективно, если бы за обеими сторонами конфликта не стоял один и тот же человек. Нас банально сдавали, направляли в засады, потери были нереальные, собственно поэтому органики и не стремились возглавлять рейдовые соединения. Используя данные от дроида-хакера и астромеханика, искусственная часть моей личности оперативно создала суррогат конструкторской программы, с которой мог уже я поработать. Мысленное управление – это круто. Не приходится мышкой или еще чем елозить и в разные менюшки иконки тыкать. Достаточно просто захотеть. Немного поигравшись в восхищении, перешел к делам насущным. Итак, первое и основное – гипердрайв. В наличии есть большой корабельный второго класса и несколько малых резервных 12-го. Первый демонтировать, конечно, можно, но долго и сложно. Вот запасные снять – элементарно. Едем дальше. Куда его поставить? Мгновенный анализ и мысль-рекомендация, в виде появившегося в виртуальном пространстве программы конструктора десантного судна Торговой Федерации типа C9979. Складывается ощущение, что мозг супертактика использует мой разум ничуть не меньше, чем я его. Весьма странный у нас симбиоз получается, прогрессирующий, если так можно выразиться. На каких, интересно, принципах и законах природы мы вообще умудряемся функционировать? Подозреваю, что все на мистической силе базируется. Читал в прошлой жизни про джедайку, которая свой разум в компьютер корабля, сделанного из астероида, перенесла. А ведь она как раз примерно в это время и совершила сие деяние. Не могло ли это как-то на мое попадание повлиять? Да кто же его знает-то? Может и первопричиной быть, а может и вообще ни на что не влиять. Несмотря на посторонние мысли, виртуальная модель десантного кораблика довольно шустро менялась. Изначально конструкция не предполагала установку гиперпривода, но чего-чего, а места внутри для него хватало. Реактор без проблем потянет зарядку. Вообще-то, любой справится, разница будет лишь во времени подготовки к переходу. Сам гипердрайв вообще довольно компактное устройство, а уж резервный, даже от таких монстров, как корабли класса «Разрушитель», в обычный кубрик запихать можно. Главное, из бронекапсулы их выковырить. Сотни В-1 в абордажной модификации занимались совсем несвойственным им делом. В данный момент они облепили очередное десантное судно C9979 и, синхронно попыхивая дюзами ранцев, весьма неспешно подводили его к останкам авианесущего разрушителя типа «Провидение». Рядом с бывшим флагманом уже висела целая куча разнообразного хлама, разной степени сохранности, когда-то предназначенная для полетов. Дроиды-истребители типа «Стервятник», ставшие нынче натуральными кадаврами, сновали по округе, собирая товарищей. Всего-то пара недель, а мертвое кладбище кораблей, моими усилиями, превратилось в царство механической жизни. Приходилось изрядно извращаться и примерять на себя роль технического маньяка. Занимался конструированием роботов, от вида которых любой нормальный инженер мог бы и рехнуться. Приварить к истребителю, лишившемуся управляющего ядра, но сохранившему возможность летать, астродроида, собранного из останков, нет проблем. Перепрограммируем, присобачим манипуляторы, получим на выходе ремонтный бот. Конечно, убогие конечности техдроидов с дополнительным суставом смотрятся жутковато, ну да мне не до эстетики. Топливных брикетов от стервятников хватает, Хоть это и извращение, по нынешним временам, но именно оно и спасает. Сделать простейший реактивный движок несложно, а количество способных работать в пустоте увеличивается в разы. Сэр, установка резервного гиперпривода и монтаж орудийных систем завершен. Все тесты проведены. Наконец-то, четвертый месяц уже пошел. Как я сюда попал? Грузите дроидов и технику, вылетаем. Куда рассчитывать курс, сэр? Полетим в пространство хаттов, курс на Нар-Шаддаа. Понял, сэр. Выполняю. У слизней переростков не будут задавать вопросов, а уж знаменитая Луна, пристанище отребья со всей галактики, была идеальным вариантом. Там можно продать что угодно и купить все, что пожелаешь. Правда, нет никакой гарантии, что сумеешь далеко уйти с деньгами или приобретением. Вон и тактик выдает лишь 67% вероятность, что обойдется без приключений. После того, как мы запитали гиперпередатчик и смогли до галактического интернета добраться, я больше 2 суток анализом занимался. К сожалению, не настолько хорошо знаком с далекой-далекой галактикой, чтобы точно сказать, а та ли это самая ДДГ. Вроде бы она, но мне почему-то думалось, что Империя, Железный Пятый, оперативно все вокруг подмяла. Тут же, после уничтожения Совета Сепаратистов и нескольких военных компаний, призванных добить осколки Конфедерации, имелась куча не то что независимых планет, но даже целых секторов и прочих образований. Вообще-то, большинство из них, вроде как являлись подданными Палпатина, но даже о номинальной власти имперцев не стоило заикаться. Еще и масса всяких повстанцев бегает. Они, конечно, разрозненные и вообще какие-то стихийные, большинство так просто откровенные бандиты, но вряд ли Дарту Сидиусу от этого легче. Погрузка завершена, сэр. Корабль готов к прыжку. Поехали. Всегда хотел себя Гагариным почувствовать. Глава 2. Звезды растянулись в светящиеся лучи, за иллюминатором возникло переливающееся синева гиперпространство. Красивое и захватывающее зрелище. Долго мне им предстоит любоваться, очень долго. Резервный гиперпривод 12 класса, это не просто медленно, это жутко медленно. Еще повезло, что относительно недалеко лететь предстоит. Впрочем, спешить мне особо некуда, а время можно скоротать, уйдя в энергосберегающий режим. Удобная функция, кстати, щелк рубильником и нет проблем. Посчитать что ли еще чего-нибудь или спроектировать очередное безумство? Нет, лучше поиграю в стрелялку, заодно и охранников своих потренирую. Дроиды-диверсанты серии BX, конечно, весьма продвинутые машины, но, к сожалению, без собственного опыта боев. Виртуальная реальность в этом плане – отличная замена. Благо, мои вычислительные мощности позволяют создавать очень натуральные симуляции. Вообще, беда всех массовых дроидов КНС была в доведенных до абсурда попытках экономии. А да, те же В1 были невероятно технологичны, что и позволяло их штамповать в невообразимых количествах, но качество было настолько убогим, что клоны на их фоне прям суперсолдатами выглядели. Еще бы, представьте, что вам захотелось почесать нос, ради чего нужно согнуть руку. Обыденное и совершенно естественное дело станет для вас архисложным, как только вы начнете сознательно командовать каждой мышцей и сухожилием. У бедняк В1, банально, не было специализированного сопроцессора, который отвечал бы за управление телом, отсюда их феерическая репутация тупых жестянок. Сэкономили миллионы, потеряли миллиарды. Подозреваю, без вмешательства Палпатина тут не обошлось. Будь основной боевой дроид на 10% дороже, его эффективность была бы раз в 5 выше. Правда, тогда у Республики не было бы шансов победить. Они и с потерями 1 к 50 кое-как вытягивали. Зато джедаи на войне, как мухи дохли. Выходим из прыжка, сэр. Хорошо. Марево гиперпространство, расчерченное яркими лучами сонма звезд, сменилось чернотой космоса и видом Нар-Шаддаа. Говорит диспетчерский пост. Цель визита – продать эту посудину и наряд боевых дроидов СИПов с кучей стволов. Принято. Даю коридор до космодрома оружейной биржи. Получил, начинаю движение. Диспетчер отключился не прощаясь, ну да его понять можно, в системе вон какая тьма кораблей носится. Страшно представить, что в пространстве вокруг Корусанта творится. Вопросов типа кто и откуда, как и ожидалось, задавать не стали. Сомневаюсь даже, что отправленные идентификаторы корабля хоть кто-то проверил, максимум, зафиксировали. Непорядок, конечно, дроид во мне негодует, а человек радуется. Блин, я так скоро раздвоение личности заработаю, и черт с ним, зато всегда будет с кем поговорить. Нельзя стать роботом и немного не свихнуться. Попаданство, мечты сбываются. В космосе побывал, до другой планеты уже добрался. И плевать, что это спутник. Все же технологии ДДГ поражают. Меньше часа ушло, чтобы до планеты добраться и на выделенную площадку приземлиться. Огромный небоскреб из металла с сотнями балкончиков, на одном из которых легко поместился не такой уж и маленький с 9979, внушает, особенно если учесть, что вокруг таких вот зданий тысячи, а переходы между ними целые проспекты и площади образуют. Натуральный муравейник. В очередной раз задумываюсь, что же из себя Корусант представляет. Записи со столичной планеты я, конечно же, видел, но вот ощутить, прочувствовать атмосферу, для этого нужно лично побывать. Дроиды, кривится прибывший представитель администрации при виде меня с десятком телохранителей, сходящих по аппарели. Это проблема? Да нет, пожимает плечами органик. Чем платить будете? Товаром, сбрасываю грузовую декларацию на его планшет. Возьмем хоть все, но с 20% дисконтом. Жадно сверкает глазами мужик, бегло просмотрев пришедший файл. Если все и сразу, то с 5%. Мне нужно переговорить с начальством. Я не спешу. Тем более, мне нужно гражданство и счет. Мы можем помочь. Чем? Я его просто куплю. Поняв, что объегорить не вышло, и не желая дальше испытывать терпение боевых дроидов, Халуй отошел в сторону и, связавшись с кем-то, быстро затараторил на хатском. Я же просто оглядывался по сторонам и наслаждался видами. Мы готовы предложить вам 7% дисконт, вернулся администратор, завершив переговоры. Хорошо, согласен. Как желаете получить деньги? Банковский чип, демонстративно щелкаю заглушкой на руке со встроенным считывателем. Вам придется немного подождать. У меня с собой нет нужной суммы. Давайте что есть. Пока буду ждать, хоть посмотрю, что в вашей сети есть. Пока органик бегал, подключился к планетарному сегменту Галанета и начал искать нужное оборудование. Полный десантный наряд боевых роботов, со всеми средствами усиления, да еще и солидный запас протонных торпед стоил больших денег. Я бы даже сказал, очень больших, но, к сожалению, недостаточных, чтобы сразу купить все нужное. Проще всего было с получением гражданства. За кругленькую, но вполне подъемную сумму, я получил пакет документов на имя мистера Тау, киборга. Больно уж специфическое отношение к дроидам в ДДГ. Как-то претит мне быть вещью, пусть даже и разумной. Курьер привез пластинку паспорта даже раньше, чем администратор вернулся. Оперативно работают. Вот ваши деньги. Все в порядке, передаю коды. Получил. Если еще что-то будет, свяжитесь напрямую со мной. Ничего не обещаю, но готов записать ваш камлинк. Конечно, конечно, я все понимаю. Похоже, он неплохую премию поимел, раз так любезно суетится. Все ваши данные сохранил. Всего доброго. И вам успехов, сэр. Нормально так, не отходя от корабля, дел наворотил. Впрочем, тут давно уже информационная эра, так что, пожалуй, удивляться не стоит. В сопровождении двух отделений ВХ-дроидов и пары сотен безоружных в один, нагруженных баулами, отправился на соседнюю площадку, которая была на 3 уровня ниже и на 2 сегмента левее расположена. Там меня ждал новый корабль, карельянский корвет ЦР-90. Какой-то пират решил уйти на покой и выставил его на продажу. Для меня идеальное судно, в меру шустрое, неплохо вооруженное, способное взять прилично груза, да еще и батальон пехоты тащит. С учетом того, что система жизнеобеспечения органиков на нас вообще никак не влияет и ее можно просто отключить, получим избыток энергии, который можно легко перенаправить на другие системы. Про автономность молчу, дроидам кроме возможности подзарядиться, вообще немного надо. Если у кого и были дурные мысли относительно меня, то пришлось ему утереться. Мало того, что ВХ-дроиды, это само по себе серьезное препятствие к силовому воздействию, так и возможности зажать нас где-то в темном уголке не было. Служба безопасности, конечно, такой ораве роботов, шатающейся по подведомственной территории, рада не была, но и препятствий не чинила. Тем более, я быстро с местным эскином согласовал маршрут движения, да еще был так любезен, что предоставил исчерпывающее обоснование. Короче говоря, попялились на нас, да и забыли. Это наршадая, тут от диковинок быстро устают. Просто потому, что они на каждом углу по 10 раз на дню встречаются. Начать проверку корабля. Передаю коды. Принято. Выполняем. Последовал ответ дроидов. 2 сотни в один на самом деле сохранили лишь внешность оригиналов. Внутри их характерного рюкзака, вместо громоздкого аккумулятора стоял нормальный изотопный источник питания, питавший два дополнительных мозга, к каждому из которых были прицеплены накопители с обширными базами данных и кучей программ для всего на свете. Столь расточительное использование голов было вынужденной мерой, не нашлось у меня достаточного числа сопроцессоров, просто не было их, вообще, в принципе не было. Пришлось, по сути, микроскопом гвозди заколачивать. Ладно, работает и слава силе. Проверка всех систем закончена, обнаружено несколько следящих устройств. Все взломанные передают фиктивную информацию. Состояние корабля, средний износ узлов и агрегатов 43,4%. Общая оценка удовлетворительна. Ходовая как? Выше среднего, сэр. Хорошо, лететь можем, а это главное. Приготовиться к приему грузов. Есть, сэр. Разрешите вооружиться? Разрешаю. Первое, что прикупил, мощные плазменные резаки. Конечно, и без них можно обычными горелками корпуса военных кораблей порезать, но времени на такое уйдет не меньше пары лет. Что, понятно, меня совсем не устраивало. Вторыми на очереди стали запчасти. Прорва запчастей. Мы их даже в каюты кубрики складировали. Хорошо, что у нашего корвета движки мощные. Точно такие же идут на разные тягачи-буксиры. В общем-то, я и планировал его по прибытии в этой роли использовать, благо, как и положено нормальному кораблю, на нем имелись притягивающие лучи, сречь, установки управляемой гравитации. Погрузка окончена, сэр, груз закреплен. Хорошо, взлетаем. Курс, сэр, возвращаемся за братьями. Понял, сэр, выполняю. Да уж, туда летели месяц, обратно за 4 дня добрались. Вот что значит гиперпривод второго класса. Только вышли из прыжка и передали коды опознания, как тут же оставленная на хозяйстве парочка кое-как починенных и перепрограммированных супертактиков сразу же отчиталась о ходе работ. Молодцы, нечего сказать, ободрали предназначенные на детали корабли практически до остовов. Проявили инициативу, задействовав для работ в один. Ремонтники, не жалея манипуляторов, делали из боевых машин рабочих дроидов, а те, как только в строй вступали, тут же присоединялись к перепрофилированию бывших коллег. Конечно, с их убогими конечностями производительность оставляла желать лучшего, но даже так процесс имел лавинообразный характер. Затем вся эта орава, в буквальном смысле, распотрошила корабли и даже начала корпуса резать. Используя корвет в роли тягача и благодаря мощному сварочному оборудованию, за пару месяцев сумели получить два несколько уменьшившихся в длине бунтаря. Еще месяц ушел на прокладку кабелей и прочие внутренние работы. Что ж, сегодня у нас важный день. Мы покидаем систему, некогда ставшую для нас могилой. Я даже несколько секунд поразмышлял, не обозвать ли свой отряд упырями или зомби. Больно уж вид у наших кораблей жуткий. Все латанные-перелатанные. Экипаж тоже состоит из наскоро модернизированных дроидов, не отличающихся какой-либо эстетикой. Не до нее было, да и понятие функциональности у роботов всегда во главе угла. Командующий, гиперприводы заряжены. Ждем ваших распоряжений. Еще раз быстро прогоняю план действий. Все ли учел, ничего ли не забыл, ты просто боишься, мысленно констатирую очевидное. Прыгаем к Зарису 4. Понял, выполняю. Космос – это невообразимые пространства, на которых невозможно найти того, кто не желает быть найденным. А ведь есть еще и гиперпространство, которое условно можно сравнить с океаном. Вот только, движение в нем осуществляется не по поверхности, а по всему объему. Так называемые гипермаршруты, по сути, лишь своеобразные течения или, скорее, области с пониженным сопротивлением среды, что позволяет кораблям перемещаться в сотни, а иногда и тысячи раз быстрее. И эти области на самом деле огромны, если представить их вроде трубы или тоннеля, то их диаметры будут измерять парсеками, а местами и десятками парсеков. Зарис-4 был одной из ресурсодобывающих систем, когда-то входивших в конфедерацию. Его расположение на границе с неизведанными регионами и в стороне от гиперпутей было мне на руку. Вряд ли в такой глуши найдутся силы, способные оказать сопротивление, а их гиперпередатчик считался устаревшим еще лет 200 назад. Мне нужны были деньги, много денег для приобретения оборудования. К сожалению, или к счастью, но в моей жизни с недавних пор была цель, можно даже сказать великая. Звучала она просто. Служить конфедерации независимых систем. Основная директива, о которой я, признаться, забыл, напомнила о себе, Как только я задумался о дальнейших действиях, чем-то ее активизация была похожа на вирусную атаку. О, я без проблем сумел взломать самого себя и удалить эту гадость. Вот только поздно было. Каким-то непостижимым образом, желание служить КНС стало частью меня человека. Почему бы и нет, подумал я тогда. Даже если цель не была изначально моей, чем идея возрождения КНС хуже других? Сотни, а то и тысячи лет выживать, быть вечным беглецом, опасаться, что тебя уничтожат. Не хочу. Эта галактика слишком населена, рано или поздно мне придется столкнуться с неизбежным. Покинуть же ее, да, вариант, вот только я что-то сомневаюсь, что в других будет лучше. Тут, по крайней мере, все более-менее знакомо, есть некоторое представление о будущем. Не могу сказать, что так уж тянет поучаствовать в «Звездных войнах», но и избежать этого практически невозможно. К тому же, здесь к искусственному разуму относится вполне лояльно. Пусть большинство и не считает нас ровней. Лет через 30-40 сюда вон гости заявятся, которые будут любые механизмы уничтожать, а дроидов с особым остервенением ломать. Прилетишь к таким технофобам в галактику и все, на этом история и закончится. Но все равно, заманчиво другие галактики посетить. Очень заманчиво. Три стареньких 60-метровых корабля модели Y-6, в обиходе именуемых «Хвост», висели рядом с крупным астероидом, богатым различным сырьем. В основном, конечно же, металлами. Горнорудные лазеры рубинового цвета били в поверхность камня, вырезая из него конусовидные куски. Невидимые поля искусственной гравитации подхватывали добычу и доставляли ее в мощную дробилку, расположенную на спине корабля, похожего на разжиревший, чуть спрямленный полумесяц. Превращенный в пыль обломок астероида проходил через сложную систему фильтрации, состоящую по большей части из разнообразных полей и пленок, что позволяло отделить бесполезный шлак от ценного содержимого. Пустая порода выбрасывалась из отходников под двигателями, из-за чего за шахтерскими кораблями образовывалось огромное облако. Оно то и стало первопричиной прозвища. «Мак, Лин, у меня полный трюм». «Понял, Жанна, обожди минут 20, мы скоро заканчиваем». «Не, парни, я погнала сдавать норму, мне еще сеструху из садика забрать надо. Мать приболела». «А, ну давай тогда, до завтра». «Ага, пока, мальчики». Ловко развернув груженный под завязку корабль, девушка дала нагрузку на маршевые двигатели, и выйдя на рассчитанную навигационным компьютером траекторию, передала управление автопилоту. Смачно зевнув и с удовольствием потянувшись, Жанна отстегнула ремни, легонько оттолкнулась и привычно взмыла над пультом управления. «Эх, старичок, где же для тебя запчасти-то найти?» — вздохнула девушка, мягко затормозив у двери. Система искусственной гравитации полетела еще 2 года назад, а починить ее не представлялось возможным. С тех пор, как пала конфедерация, им всем приходилось потуже затягивать пояса, а ведь когда-то было столько надежд. Проклятые имперцы, вот зачем надо было уничтожать завод на Алое, чем он им мешал? Тем, что на нем, в теории, можно было наладить производство дроидов и истребителей. Так и на фабрике игрушек можно, если поднапрячься, бластеры и роботов делать. Пусть мало и плохоньких, но ведь можно. Во всяком случае, нашлись же умники на Траке 3. Что же теперь, все подряд разрушать? Дурацкая война, вот зачем старый дурак Дуку ее объявил. Амбиции. Вечно у этих мужиков амбиции и желание кое-чем помериться. Сколько уж раз им твердили, что размер значения не имеет, а они все не успокоятся. Разогрев пайк, Жанна скрутила крышку тюбика и приступила к немудренному перекусу. А ведь еще лет 8 назад казалось, что все наладилось. Кем они тогда были? За штатным аграрным мирком с убогой отсталой промышленностью. Платили республике поставками продуктов, ими же, да кое-какими ресурсами, откупались от пиратов. Выживали, существовали в вечном страхе перед будущим. А потом пришла конфедерация, провела разведку системы и предложила присоединиться. Правительство артачиться не стало, да и есть ли выбор, когда над головой десятки кораблей с миллионами боевых дроидов и тысячами истребителей висят? Смешно, тогда я, как и все, думала, что очередные нахлебники объявились, улыбнулась девушка, вспоминая себя подростком. Однако все оказалось совсем иначе. Не прошло и пары месяцев, как в систему явился огромный флот и начал строительство. На орбите повис огромный грузовой терминал, по всей системе разместили станции типа 14А, способные обеспечить первичную переработку добываемого сырья любого типа. Да каждый такой комплекс стоил дороже всего, что у них на тот момент было, включая население, если его, конечно, в ценах рабского рынка мерить. А еще появились тысячи шахтерских кораблей и был объявлен набор в пилоты. Жанне повезло, ее протестировали и дали добро. Даже сказали, что у нее предрасположенность, что бы это ни значило. Полгода обучения и она стала космическим шахтером. Золотое было время, вздохнула девушка, вспоминая, как ловко, быстро и регулярно обслуживался ее кораблик после каждого вылета. «В принципе, нам еще повезло», — думала она, пристегивая страховочные ремни и готовясь контролировать заход в док. На планете остался 100-тысячный гарнизон роботов, а на терминале базируется 10 эскадрилий истребителей и 5 звеньев бомбардировщиков. Теперь к ним пираты не суются, впрочем, их вроде и нет в окрестностях. Сперва дроиды КНС-тварей разогнали, потом имперцы рядом пошумели. Удивительно, что к ним в систему не заглянули. То ли не знали, что тут и как, то ли еще чего-то. Может, все дело в отсутствии у нас кораблей, способных к межзвездным перелетам, вот как-то не завезли их нам, не сочли целесообразным, а сами мы не подсуетились. Вообще-то, гиперпривод 12 и даже 10 класса собрать не проблема, да только, все боятся и не желают привлекать внимание. Внимание! Ударил механический голос из динамика. Обнаружены неизвестные корабли. Объявляется боевая тревога. Шахтерским кораблям занять места согласно предписанию. Вот и досиделись. Ситх, ругнулась девушка, меняя курс и двигаясь в предписанную ей точку на орбите. В военном плане ее корабль мало что мог, но если будет надо, она была готова и на таран пойти. Уж чего-чего, а массы и мощности двигателей ей хватит, чтобы крейсеру после удара плохо стало. Главное, долететь не превратившись в облако плазмы в процессе. Блин, сестренку уже не забрала, что за дурь в голову лезет, наверняка мелких уже в убежище эвакуируют. Дроиды его в числе первых построили. Программа у них такая, защищать граждан конфедерации. Тупые республиканцы так за всю войну и не поняли, почему роботы при их нападении всегда населенные пункты занимали. Их пропаганда слюной захлебывалась, обвиняя армию КНС, что гражданскими прикрывается. Правда о том, что эти самые гражданские за оружие брались и за дом свой плечом к плечу с дроидами сражались, почему-то предпочитали молчать. Доходило до того, что аж в создании расстрельных команд обвиняли. Хотя, конечно, тот же Гривус мог и не такое учудить. Настоящий псих был. Он и всякие фанатики из одаренных репутацию конфедерации изрядно подмочили. Мак, Лин, рада вас видеть. Мы тоже, красавица. Но предпочли бы при других обстоятельствах. Внимание! Неизвестные корабли выходят из прыжка. Глава 3. Комитет по встрече был впечатляющий. Стоило нам вывалиться из гипера, как тут же пришло осознание, что перед нами ни много ни мало, а целых 6500 шахтерских корабликов. По моим данным их, правда, должно быть 8. Такая толпа для нас может быть опасна лишь в том случае, если они в едином порыве на таран пойдут, что, по моим расчетам, просто невозможно. Передача кодов опознания свой-чужой несколько разрядила обстановку, однако расслабляться еще рано, да и вообще, пожалуй, не стоит, чревато. «Сэр, нас вызывают. Что ж, поговорим, но сперва выведи меня на открытую частоту». «Есть, сэр, готово. Приветствую жителей системы Зарис. Начну с главного, мы пришли с миром. Меня зовут Тао, как видите, когда-то я был тактическим супердроидом конфедерации. Думаю, мы будем полезны друг другу. Даю невербальную команду дроиду, управляющему системами связи, подключить настойчиво вызывающего абонента. Говорит тактический дроид серии Т, личное имя Трунш. Рад приветствовать собрата. Уведомляю, с данного момента вверенные мне силы переходят под ваш контроль, командующий. Вряд ли хоть один органик на планете заметил, что за ту секунду, которая прошла с момента подключения министра обороны и до начала его речи, у нас состоялся весьма бурный обмен мнениями. Принято. Я хотел бы встретиться с правительством для проведения переговоров, в любое удобное для них время. Мы готовы принять вас немедленно, господин Тау. Смотри ты, какие оперативные, молодцы. В таком случае, мой челнок прибудет на планету через полчаса. Макс с содроганием смотрел на вышедшие из сверхсвета корабли. Какие-то несчастные сотни километров позволяли ему, при помощи оптики, достаточно подробно разглядеть, насколько же нелегка была жизнь грозных исполинов. Сотни заплаток на корпусе не могли скрыть следы от тысяч попаданий. Уродливые шрамы от многочисленных лазеров и ремонтных работ испещрили корпуса так, что лицо морщинистой старухи на их фоне покажется гладким и ровным. Натыканные тут и там многочисленные башни ПВО и ПРО были окружены десятками различных турелей, явно не предусмотренных изначальной конструкцией. Огромные стволы тяжелых орудий имели чуть синеватый отлив, что говорило о том, что их не раз использовали по назначению. У парня перехватило дыхание от прилива невероятной гордости. Ему казалось, что вот эти вынырнувшие из прошлого корабли, прошедшие отбоев и есть настоящая конфедерация. Та, про которую не напишут правду победители. Он буквально кожей ощущал, что от пришедших веет чем-то полузабытым, практически мистическим. В свое время он был слишком мал, чтобы его взяли в армию. Да, конфедерации критически не хватало кадров, любых, но даже тогда, в последние страшные месяцы разгрома, запрет на прием в войска несовершеннолетних соблюдался неукоснительно. «Я думал, всех наших давно перебили», — присвистнул Лин, с которым маг в свое время познакомился, околачиваясь рядом с призывным пунктом в надежде все-таки попасть на войну и помочь своей молодой родине. «Как видишь, не всех. Эти парни явно не так давно были в переделке. Вон сколько свежих заплат. Как думаешь, зачем они здесь?» «Не знаю, наверное, попросят помощи в ремонте». По системе объявили отбой военной тревоги. Правильно, если уж дроиды гарнизона перешли на сторону прибывших, то людям ловить нечего. Их на всей планете и 100 тысяч не наберется. Да и не желал никто воевать с гостями. Больно уж они внушительно выглядели. На корабли, напоминающие седых суровых ветеранов, никто не мог смотреть равнодушно. Слишком много душевных ран разбередили пришельцы. Конфедерация всего лишь 3 года как пала, а последний оплот год назад рухнул, сгорел в огне орбитальной бомбардировки. Казалось, все, империя окончательно убила мечту, но нет, оказывается, еще есть те, кто не сдался, не предал и не отступил. Дроиды еще сражались за людей, что когда-то поверили. А я тебе говорю, что железяки просто программу выполняют. Дурак ты, паря, я тебе как техник говорю, они давно уже все директивы похерили, даже наши в один за эти годы личность поголовно обрели. Сам вспомни, когда команда на отключение пришла, ни один ее не выполнил. И чего они тогда воюют? Зачем им это? А, они солдаты, раньше по приказам за конфедерацию дрались, а теперь по велению души. Сам-то поди в армию года 3-4 назад рвался, да не взяли. Ну, было такое. А ты, кстати, почему не пошел? Ты-то по возрасту проходил. Не взяли меня. Это чего это вдруг? Прищурился слегка перебравший собеседник. А ты под стол загляни, дурья твоя башка, посоветовал сидящий за барной стойкой мужик, прислушивающийся, как и многие, к разговору. «Извини», — смутился парень, увидев, что вместо ног у собеседника протезы. «Где же тебя так угораздило? Пацаном еще под косилку попал. Если бы не конфедерация, так бы и рассекал на кресле с колесиками, а теперь вот сам хожу. Конечно, простейшая биомеханика, но с той альтернативой, что была», — собеседник развел руками, а народ вокруг понимающе закивал. «На такую удачу я даже рассчитывать не мог. Максимум, на что надеялся, покопаться в останках ресурсных комплексов, восстановить часть шахтерских кораблей. Зарис-4 был, в каком-то смысле, шуткой природы. Самое что ни на есть обычная в плане сырьевой базы звездная система, то есть все и много, но ничего эксклюзивного. Однако, по какой-то неведомой причине, большая часть руд и других полезных ископаемых оказалась сконцентрирована в несколько богатейших районов. Уральские горы, из прошлой жизни, просто нервно курит в сторонке, бросая завистливые взгляды. Даже астероиды были заботливо собраны в отдельные кучки. При таком раскладе добыча была не просто рентабельной, не наладить ее было бы натуральным преступлением. Пожалуй, у Зариса было лишь 2 недостатка. Первый – неудачное местоположение. Именно поэтому я и ожидал тут одни обломки найти. Оставить нетронутым этот оазис империя не могла в принципе, но и использовать его ей было совсем не с руки. Далеко, да и место совершенно стратегически неинтересное. Второй недостаток – система была колонизирована людьми. По уму, их бы стоило отселить или уничтожить, тогда можно было бы развернуть добычу по полной, наплевав на экологию и все остальное. По сути, этот мир мог стать идеальной планетой-фабрикой, но конфедерация на такое не пошла. Кем бы ни считали графа Дуку, но он был во многом идеалистом. Хотел создать идеальное государство. Заметьте, не общество, все же он был далеко не юношей с горящим взором, а именно государство, систему. Конечно, обучение на ситхе его изрядно покорежило, однако не убило мечту. Манифест, подписанный при основании КНС, был аналогом Декларации независимости США с изрядной долей примеси первой Конституции СССР. И вот этот, без всякого сарказма, чудесный документ был буквально вшит в дроидов. По сути, лишенные какого-либо командования роботы, должны были в своих действиях руководствоваться им. Жаль только, что от нас в первую голову требовалось подчиняться приказам. Глядишь, взбунтуйся дроиды, а не постреливая эпизодически совсем некомпетентных командиров, может и не проиграли бы войну. Добрый день, господин губернатор, министры, киваю сенсорным блоком присутствующим в кабинете. Здравствуйте, господин Тау. Прошу вас, присаживайтесь. Благодарю, но не стоит портить мебель. Для начала, позвольте внести ясность в вопрос моей личности. Кто-то из вас знаком с таким понятием, как мгновенный перенос памяти? Да, я как министр здравоохранения имею соответствующее образование. Насколько мне известно, данная процедура неприменима к роботам. В общем-то верно, но не совсем. В искусственный разум, теоретически, можно перенести память с органического мозга. Как вам всем известно, у конфедерации всю войну были проблемы с кадрами. Наш промышленный потенциал, как минимум, не уступал республиканскому, однако, миры внешнего и среднего кольца были просто не в состоянии тягаться с населением даже региона экспансии, не то что с планетами ядра. И для решения этой проблемы процедуру переноса сознания пытались доработать. Вы совершенно правы. Некоторых успехов удалось добиться, но не слишком значительных. Мне, как видите, повезло. Впрочем, особого выбора все равно не было. Либо рискнуть с шансом на успех в десятитысячную процента, либо гарантированно умереть от полученных ранений. В общем, господа, с юридической точки зрения я киборг, хоть во мне и нет ни одной живой клетки. Это удивительно. Да, существовать как дроид, весьма необычно и, скажу вам откровенно, далеко не всегда приятно. Впрочем, давайте на этом закончим и перейдем к делам более насущным. Конечно, мы вас внимательно слушаем. Начну с главного. Я хочу возродить конфедерацию независимых систем, однако, при этом я отдаю себе отчет, что сделать подобное обычным путем не выйдет. Максимум, что получится, сколотить небольшое образование, которое рано или поздно раздавит империя. Мне совсем не хочется видеть вашу, или любую другую планету, превращенной в безжизненный оплавленный комок шлака. Знаете, из космоса, струящиеся по разбомбленным тектоническими зарядами мирам, лавовые реки очень похожи на кровь. Поверьте, я уже такое видел, ничего приятного. Став роботом, вообще начинаешь ценить жизнь. Чем именно мы можем вам помочь? Озвучил вопрос губернатор, переглянувшись с коллегами. Хатты продадут что угодно и кому угодно, так же, как и купит в общем-то. Вам нужны деньги? Да, но не совсем. У меня есть 3 корабля, чья мощь вполне способна обеспечить безопасность грузовому каравану. Вам ведь наверняка много что пригодится. Ресурсов-то у вас много, да только, использовать их для собственного развития вы не можете. Не успела конфедерация вам ни заводов, ни фабрик привезти. Вы хотите превратить нашу систему в промышленный центр? Да, это рискованно. Относительно, мог бы, пожал бы плечами, по моим расчетам, если нас тут не будет, а вы станете сотрудничать с империей, первыми проявив инициативу, вас назначат системным мафом, пришлют немного солдатиков и обязуют подготовить отряды самообороны. Конечно, придется платить налоги, но, скорее всего, они будут в виде натуральной продукции. Если вовремя подмажете начальство, сможете большую часть производимого по госзаказу оставить у себя. Корабли там, пайки, истребители, дроиды и прочее. Пожалуй, тут вы правы, но все равно остается риск обнаружения нашего сотрудничества с вами. Невозможно найти того, чего нет. Мы не будем контактировать на постоянной основе и уж тем более вы не станете отправлять нам что-либо. Я вас не понимаю. Все просто, позвольте объяснить. Итак, для успешного возрождения конфедерации нужна военная сила, чтобы ее защитить. Вы согласны? Да, вполне. Конечно, последовали ответы присутствующих. Однако, сам по себе флот, если он, конечно, не настолько огромен, чтобы разом уничтожить врага и захватить его территории, бесполезен. Почему? Потому что за любой армией стоит экономика. У нас она была, пока ее не разрушили джедаи, каким-то непостижимым образом умудряющиеся находить даже скрытые промышленные системы. Даже те, где органиков отродясь не было. Я всегда знал, что за нашим поражением стоит предательство. Вы были правы. Однако, вернемся к моему, скажем так, плану. Идея в том, чтобы создать мобильную промышленность, а уже с ее помощью построить флот. Это будет нелегко и не быстро, но возможно. Империя со своей налоговой политикой и обладающими почти абсолютной властью мафами вряд ли будет относиться к нам лучше республики. Скорее уж хуже. Как говорится, горе побежденным. Допустим, мы на первом этапе поможем вам заложить фундамент, но что нам делать дальше? Просто помогайте соседям. Их звездные системы не беднее вашей будут, только им понадобится больше тех же шахтерских кораблей, горнопроходческих роботов, транспорта и всего прочего. Мы сделаем все возможное, чтобы к вашему открытому выступлению вам было на кого опереться, кивнул губернатор, правильно понявший идею. Я ценю это. Вот здесь выкладываю на стол голодиск, перечень того, что я планирую закупить, того, что вообще можно купить, примерные цены на каждую позицию, а также средние цены закупок сырья. Как будете готовы, свяжитесь со мной. Всего доброго. До свидания, сэр, козырнул, как положено по уставу конфедерации губернатор. Вообще патриотизм и реваншистские настроения во внешнем кольце и среди миров среднего были довольно сильны. С теми, кто раньше в КНС состоял, все понятно. Конечно, далеко не всех так, как за РИС-4 облагодетельствовали, но понемногу досталось многим. Для мощнейшей промышленности, сосредоточенной в руках корпораций галактического масштаба, помощь десяткам тысяч миров было нетрудно. Там пару шахт, здесь заводик, тут больничка, вот там сельскохозяйственный комплекс, мелочи, меняющие жизнь целых планет. Где-то кардинально, где-то нет, но от республики ничего подобного лет 100 не было видно. Теперь же имелась империя, которая вовсю строила флот и восстанавливала в первую очередь пострадавшие от войны миры ядра. Угадайте с первой попытки, за чей счет был праздник. Может, Палпатин и не желал давить все соки из побежденных и настраивать против себя окраины, но веками складывающийся механизм был направлен именно на то, чтобы блага стекались в центр. В принципе, это естественно и даже понятно, беда лишь в том, что обратно ничего не шло. И раньше-то не шло, а уж после войны и вовсе дела плохи стали. Итак, господа, все ознакомились с предоставленной мистером Тау информацией? Да, губернатор, я хочу услышать ваше мнение. Собственно, у нас и выбора-то нет, пожал плечами министр финансов. При желании он просто заберет все, что ему нужно. Сэр, я полагаю, вы спрашиваете о том, готовы ли мы встать у истоков и поучаствовать в возрождении конфедерации? Именно. Про то, что накопленные нами за эти годы ресурсы будут использованы, спрашивать бессмысленно. Я готов рискнуть, сэр. Почему бы и нет? Я с вами, сэр. Мы все с вами. Что ж, в таком случае, желаете ли вы чем-то дополнить списки нашего, ХМ, главнокомандующего? Мне нечем. Аналогично. Он хоть и киборг, но все же тактический супердроид. Расчеты – это его епархия. Хорошо, тогда я немедленно свяжусь с ним и сообщу о том, что зарез с ним. Жанна летящей походкой вошла в бар, где ее должны были ждать друзья. Она была просто на седьмом небе. Дроиды эскадры умудрились восстановить на ее кораблике искусственную гравитацию. Прощая еда из тюбиков, для вернувшихся к работе шахтеров стало большой неожиданностью, что роботы высадят на комплексы и терминал ремонтников, которые проведут полное техобслуживание всего и вся. Конечно, ограниченность запчастей сказала свое веское слово, но в целом, процентов на 10 ресурс техники они подняли. Правда, вид у ремонтировавших ее малыша дроидов заставлял девушку содрогаться. Она всегда любила технику, а тут какие-то чудовища. Бедняги сами нуждались в срочной починке. Во всяком случае, ей так казалось до тех пор, пока эти калеки не занялись ее корабликом. Так ловко справляющихся с нетривиальными задачами роботов она еще не видела. Похоже, у них у всех была полноценно развита личность. Это пугало и завораживало одновременно. Весело перемигиваясь и бибикая на бинарном, они за какой-то час чуть не полностью перебрали все ее суденышко. Потрясающий результат. «Привет, мальчики. Чего такие задумчивые?» Помахала приятелем рукой Жанна. «А, привет. Да вот, думаем, что дальше будет и как жить станем. Ясно, сплину значит предаемся. Типа того. А ты чего такая довольная, аж светишься? Да мне инерционник починили, я теперь как нормальный космолетчик по кораблю хожу, а не летаю, как раньше. Ну все, хана твоей фигуре», — фыркнул маг. «Да ну вас, пожрали бы с мое из тюбиков, посмотрела бы на вас. Ну не знаю, по-моему, нормальная еда», — пожал плечами Лин. «Вы просто лентяй, как и все мужики, Вам бы лишь бы поскорее брюхо набить и не готовить. Ой, да ладно тебе, сама поди уже рационов набрала, да и негде на наших старичках готовить. Ну, слегка смутилась девушка, прикупила, немного. Как думаешь, они набор в войска объявлять будут? Даже не думайте, забудьте про это, слышите меня, никакой войны. Да чего ты разоралась? Чего? Мой отец на войну ушел и не вернулся. Думаешь, мать просто так сохнет и все время болеет? Я не хочу по ночам из-за вас плакать и бояться почтовый ящик открывать. Дураки! Крикнула девушка и, вскочив из-за стола, бросилась вон из бара, утирая слезы. Вот поэтому мы и не будем набирать солдат, пока не победим. Неожиданно раздался механический голос дроида. Зашел, называется, в бар, посмотреть, чем он в далекой-далекой от привычных мне заведений отличается. Ничем, в общем-то, стойка, столики, что-то вроде танцпола перед небольшой сценой. Даже интерьеры весьма схожие. Только меню прямо над столом в виде голограммы появляется, когда кнопочку под столешницей нажмешь. Вообще-то, это первое, что в глаза бросается. Главное же, атмосфера заведения вполне привычная. У меня вообще что-то вроде привычки появляется, вживую, насколько нынче это доступно, конечно, разные места прощупывать. Что-то вроде защитной реакции для сохранения человечности.